«Если не увижу, не поверю». Так сказал Фома, один из 12 учеников Христа, в ответ на радостные рассказы тех из них, которые видели своего распятого и мертвого учителя воскресшим. И через 8 дней, по рассказу Евангелия, когда ученики снова были все вместе, явился Христос и сказал Фоме: «Тронь, осязай меня, убедись». И Фома воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» И тогда Христос сказал ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны те, которые не видели и уверовали». По существу, миллионы людей думают и говорят так, как говорил Фома, и полагают, что такой подход единственно правильный, единственно достойный мыслящего человека. «Если не увижу, не поверю». На нашем современном языке не называется ли это научным подходом? А вот Христос говорит: «Блаженны не видевшие и поверившие». Значит, есть, значит, был другой подход, другая мера, другая возможность. Да, говорят на это в ответ, но это подход наивный, нерациональный, одним словом, ненаучный. Это для отсталых людей. Я же человек современный, и вот, если не увижу, не поверю. Мы живем в мире великих упрощений и потому великого обеднения. Научно, ненаучно. Люди повторяют эти слова как самоочевидные, как сами собой разумеющиеся. И повторяют потому, что вокруг все их повторяют, не задумываясь и не рассуждая. По существу, сами-то они именно верят в эти определения слепо и упрощенно. И потому им кажется, что всякий другой подход несерьезен и не заслуживает никакого внимания. Вопрос решен. Но так ли это? Я только что сказал, что мы живем в мире великого обеднения. Действительно, если в итоге бесконечно долгого развития человек дошел до этого утверждения: «Я не поверю, если не увижу», если оно представляется ему верхом мудрости и величайшим завоеванием разума, то наш мир бедный, плоский и, главное, неизмеримо скучный мир. Если я знаю только то, что я вижу, что могу осязать, измерять, анализировать, то как же мало я знаю. Прежде всего, в этом случае отпадает весь мир человеческого духа, тех умозрений, того глубокого знания, которое вытекает не из «я вижу» или «я трогаю», а из «я думаю» и, главное, «созерцаю». Отпадает то знание, которое веками было укоренено не во внешнем эмпирическом опыте, а в какой-то другой способности человека, удивительно и, пожалуй, действительно необъяснимой способности, которая отличает его от всего другого в мире, делает его существом поистине единственным. Осязать, измерять, давать точные сведения, даже предвидеть может, мы это знаем теперь, не только человек, но и робот, машина, компьютер. Больше того, этот робот, мы и это знаем, будет измерять, сопоставлять и давать безошибочно точные сведения лучше, чем человек, точнее, научнее. Но вот, чего никогда и ни при каких условиях никакой робот не будет способен делать. Это восхититься, удивиться, осознать, умилиться, обрадоваться, увидеть то как раз, чего нельзя увидеть никаким измерением, никаким анализом. Никакой робот не услышит тех неслышных звуков, из которых рождается музыка и поэзия, не заплачет, не поверит. Но без всего этого разве не становится наш мир тусклым, скучным, я бы сказал, ненужным? О да, самолеты и космические корабли полетят еще дальше, еще быстрее. Но куда и зачем? О да, Лаборатории произведут еще более точные анализы. Но для чего? Не скажут. Для блага человечества. Понимаю. И в свою очередь отвечаю. В мире будет гулять здоровый, сытый, самодовольный человек. Но он будет совсем слепым, совсем глухим. И, о ужас, он даже не будет сознавать, да, пожалуй, уже и не сознает своей глухоты и слепоты. Не увижу, не поверю. Но ведь в том-то и все дело. С того-то и все начинается, что эмпирический опыт — это только один, и при том самый элементарный, и потому самый низкий вид знания. Эмпирический опыт полезен и необходим, но сводить к нему все человеческое знание — это то же самое, что красоту картины постигать при помощи химического анализа красок. И то, что мы называем верой, на деле есть второй, высший уровень человеческого знания. И можно сказать, что без этого знания, без веры, человек не мог бы прожить и одного дня. Всякий человек во что-то верит, кому-то верит. И вопрос только в том, чья вера, чье видение, чье знание мира правильнее, полнее, более соответствует богатству и сложности жизни. Говорят, воскресение Христа — выдумка, потому что мертвые не воскресают. Да, если нет Бога. Но если Бог есть, то смерть должна быть побеждена, так как Бог не может быть Богом распада и смерти. Тогда говорят, но Бога нет, так как никто его не видел. Но что же значит тогда опыт миллионов людей, радостно утверждающих, что видели, не физическими глазами, а внутренним, глубоким и несомненным видением. 2000 лет прошло, а все на как бы с неба падающее радостное утверждение «Христос воскресе!» несется все тот же ликующий ответ «Воистину воскресе!» Неужели не видите? Неужели не слышите? Неужели на самой глубине своего сознания, по ту сторону всех анализов и измерений и осязаний, не видите, не ощущаете вы ни умирающего, лучезарного света, не слышите вечно звучащего голоса «Я – путь» и воскресение, и жизнь. Неужели не сознаете, как на глубине нашей души, в Фоме, неверующему в нас, во мне, отвечает Христос, «Блаженни, не видевшие и поверившие, Христос воскресе, воистину воскресе».